и Сорокина, отказывающего миру не в существовании, а в благодати. Вдвоем эти Будда и Платон постсоветской культуры детально описывают метафизический пейзаж, который был бы, однако, неполным без Татьяны Толстой. Правда, самый яркий ее опус на эту тему еще не написан. Мы можем судить о нем лишь по отрывку, вернее, наброску романа «Архангел». Он напечатан в 1999 году. В четвертом и последнем номере очень неплохого, но недолговечного бостонского журнала «Контрапункт». Замысел Толстой, на первый взгляд, напоминает о лучшем рассказе Синявского «Пхенс». Приключения чуждого духа, вынужденного рядиться в обычную плоть. Но книга Толстой задумана с эпическим размахом. На роман, а не новеллу. Собственно, сама энергия, сам азарт этого намерения и позволяет видеть в наброске прообраз целого. Урок на завтра. Герой будущей книги Толстой. Падший ангел. Наказанный за преступление, о котором ему не дано вспомнить, он обречен влачить свои дни, переходя из одной телесной темницы в другую. Это горизонтальное передвижение лишено смысла, ибо оно не приближает ангела к освобождению. Запертый в мясной клетке, бессмертный дух мучается смутными, потому что невыразимыми, воспоминаниями о бестелесной жизни в высших сферах. Чтобы выразить ужас своего героя перед постигшим его несчастьем, Толстая переворачивает тезис, обычно примиряющий человека с его долей. Считается, что мы можем судить о величии Творца по его творению. Толстая идет от противного. Именно убожество земной жизни свидетельствует о неземном блаженстве, изображая хождение по мукам своего ангела. Толстая же выписывает мытарство воплощенной души. Колесо перемен вертелось, волоча его, намотанного на обод, по грязи и нищете окраины мира. Понятно, что для того, кто был на небе, вся земля его окраина. И это значит, что горизонтальное перемещение, будь то прогресс, история или эволюция, есть хаотическое движение, расползание без цели, расширение без подъема. Такая безысходность — расплата за грехопадение. Трактуя первородный грех, Толстая не останавливается на преступлении, только на наказании. Оно состоит еще и в том, что надежду на избавление, то есть на развоплощение, бередят разбросанные в пространстве и времени намеки, проблески чистого духа, соблазняющие тонкую душу и не дающую ей успокоиться в тучном теле. Ловить эти знаки, читать их и путать — назначение людей на земле, в каждого из которых может вселиться архангел. Из этого теологического опыта можно сделать общий вывод, столь же актуальный для новой русской словесности, сколь и для вечности. Страдание неизбежно, ибо мы хотим больше, чем нам может дать мир. Таинственная неизбывность этого лишнего желания мешает примириться с пожизненным, но не вечным заключением. Вытерпеть его позволяет только мечта об освобождении, возможном лишь по ту сторону реального. Эта мечта — наш рок, придающий жизни смысл и делающий ее —